Глава 10. 11 лет назад. «Поешь сперва, потом пойдешь. Габриэль!» Не слишком строго пожурила мать сына. «Совсем распоясался. Чем дальше, тем более неуправляемый!» Грассо-старший стукнул кулаком по кухонному столу. Воскресный завтрак грозил завершиться раньше положенного. Габи наспех засунул по оладушку за каждую щеку и запил их половиной кружки чая. «Чего вы накинулись на парня?» – вмешалась Ольга Алексеевна, положив несколько блинчиков на бумажную салфетку и завернув их в несколько раз. Упаковав еду, она пододвинула ее любимому внуку. Тот сцапал угощение и засунул его в карман широких байковых штанин, которым в том числе не удавалось скрыть его чрезмерную худобу. «Ему 14-й год пошел. Уже взрослый совсем. Что ему с нами сидеть? Пусть лучше с друзьями гуляет». «Спасибо, бабушка», – выговорил Габи, с трудом пытаясь изобразить из себя хомяка, припрятавшего съестного на потом и за щеками и в карманах. «Спасибо, мам. Я пойду». «Не забудь, что вечером мы идем на день рождения к твоему брату. Женька тебя позвал. Специально перезванивал, чтобы уточнить, что ты придешь». «Я приду». Пытаясь и прожевать, сказать и засунуть одновременно в рот еще один оладушек, пробубнил Габриэль. Мальчишка наклонился, чтобы поцеловать масляными губами бабушку в щеку, затем маму, отцу махнул рукой и был таков. «Попробуй только опоздать!» – погрозил отец кулаком ему вслед. «Не опоздаю!» – донеслось из коридора, а затем раздался стук двери. Габи поспешил по ступеням вниз. С последнего конфликта с отцом прошло несколько лет. Это было серьезно для них двоих. И хоть отец не перестал его ругать за дело и просто для профилактики, с тех самых пор к осе больше не приставал. Габриэль этого не понимал, но был рад тому, что обстоятельства сложились именно таким образом. Косу он бы все равно не дал себе отрезать. Он бы лучше сбежал из дома, но не позволил бы. После того дня, когда они последний раз очень сильно повздорили, когда Габи через сутки вернулся домой, отец больше не поднимал тему косы. Мужчина вернулся чуть позже, чем приехали его жена с матерью, вернулся с таким лицом, словно не только не спал всю ночь, но и будто бы пережил что-то очень серьезное. Мама даже решила, что умер кто-то из друзей Грассо. Когда он услышал голос Габриэля, схватился за сердце, и матери пришлось вызвать неотложку. Маленький Габи жутко перепугался, что это из-за того, что он поднял руку на собственного отца. Как только Грассо вернулся из больницы, сын попросил у него прощения и поклялся себе больше никогда, ни при каких обстоятельствах с ним не драться. Если что, он лучше просто убежит, но с отцом драться не будет. Габриэль выскочил из подъезда и поспешил в соседний двор. Там его уже ждали. Один парень, с которым он договорился сходить на стрелку, а тот за помощь пообещал подсобить деньгами. На эти деньги Габи планировал купить подарок для сводного брата. С того времени, как он стал тренироваться на крыше, после случайной встречи с незнакомцем, постепенно весь двор и даже за его пределами гудел мифами о парне с косой, который ежедневно, как полоумный, занимается кунг-фу на крыше. Подняться к нему никто так и не решился. Видимо, его искусство было оценено в конечном итоге довольно высоко. Далеко не все знали, кто он. Некоторые даже считали, как и тот парень, что он девушка. Болтали всякое. Но те, кто знал правду, периодически находили его и обращались за помощью. Теперь Габриэль стал участвовать в драках почти постоянно, поэтому был вынужден придумывать не только новые приемы, но и разные средства защиты. Юркнув в подворотню, парень с косой добежал до третьего по счету подъезда зеленой многоэтажки и, остановившись, возле него три раза свистнул. На сигнал через некоторое время откликнулся другой парень. По виду он был немного старше Грассо. «Чё как, привет!» Пожав руку худосочному Габриэлю, поздоровался второй. Он был рыжим, высоким и таким же худым. Собственно, в этом и была проблема. Парни нередко дразнили за его вид ботана и заучки, в последний раз по этому же поводу вызывали на стрелку. Не пойти он не мог, проигнорировать нападение означало усугубить ситуацию в разы. А поскольку рыжий был отпрыском состоятельных родителей, он предпочел поступить именно так, как учили его они – купить защитника. «Где стрелка?» – деловито поинтересовался Габи. «На пустыре, где обычно они это делают, за гаражами!» Поправив очки, на веснушечном носу ответил рыжий. «Без аванса не пойду», – заявил Габриэль. «Сколько?» «30%. Тогда пойдем и покажи, что у тебя есть остальное». Рыжий высморкался в салфетку, припрятанную в кармане джинсов, вытер нос, положил ее обратно и достал из другого кармана несколько купюр. Две из них он передал Габриэлю. «Это остальное», – продемонстрировав оставшиеся деньги, рыжий убрал их в карман. «Теперь ты идешь?» «Иду», – кивнул Габи. Но и ты идешь. Клиент должен видеть результат». Парни кивнули друг другу и направились к гаражам. За ними прятался небольшой пустырь, на котором действительно нередко происходили драки и выяснения конфликтов. Возле гаражей Габриэль свернул в еще один закуток, откуда спустя несколько секунд вернулся с довольно длинной деревянной палкой. «Так ты знал?» – выдавил из себя Рыжий. Он хотел показать смелость, рассмеяться, продемонстрировать безразличие к происходящему, но на деле трясся так сильно, что уже почти не мог говорить. О парне с косой ходило много слухов во дворе. А в жизни он оказался невысоким, щуплым, почти девчонкой. Откуда в этом теле взяться силе, чтобы одолеть его обидчиков? Однако его телохранитель с тонкой палкой наперевес смело отправился дальше, ни на мгновение не засомневавшись в своих действиях. Рыжему только оставалось пойти следом. На пустыре их ждали двое. Через несколько часов Габриэль нажимал на звонок в дверь квартиры, где жил его третий сводный брат, самый близкий к нему по возрасту. Островский район, улица Гагарина, 108. Мальчик редко заходил по этому адресу, но по требованию сурового отца старался иногда встречаться со сводными братьями, которых у него было аж трое. Евгений Грассо был сыном от второго брака, а другие двое были еще старше от первого. Первую жену Грассо старшего не любили, вторая и третья только потому, что в обоих последних браках мужчина постоянно навещал первую жену. Постоянно сравнивал с ней остальных, ставил в пример. Именно поэтому сыновья от третьего брака и от второго больше дружили друг с другом, а с братьями от первого старались пересекаться как можно реже. Ситуация еще больше усугублялась тем, что братья от первого брака выросли парнями крупными, в отца, а Габи к своему тщедушию и косу носил. Дверь распахнулась, на пороге появился молодой человек 17 лет. «Габи, ты! Сколько можно ждать? Все уже собрались!» Резко поймав младшего брата за грудки, Евгений подтянул его к себе и шепнул на ухо. «Осиповичи всем скопом уже здесь! Выручай!» Евгений к своему 17-летию уже был прекрасно сложен. Был высок и спортивен. Он периодически посещал бассейн, и плавание благотворно сказалось на его фигуре. Плечи были несколько крупнее, чем должны были быть у такого жилистого парня. Это особенно нравилось девушкам. Поэтому в последнее время он участил тренировки, надеясь тем самым стать более популярным. «Прости», – пискнул Габриэль, немного поморщившись. Подтаскивая к себе, брат его приобнял и, сам того не желая, нажал на рану, которую Габи успел получить в утренней драке. На черной майке проступило бордовое пятнышко. Мальчишка, быстро почувствовав, где на его теле намокла и прилипла кожа одежда, прикрыл ее рукой. «Прости, что опоздал. Прости, я еще и без подарка». «Забудь. Твоя мама и отец принесли уже подарок. Я считаю, что он и от тебя. Пошли скорей». Старший брат затащил младшего вглубь двухкомнатной квартиры. За большим столом собралось много народу. Те, кто не поместился, вынужден был стоять рядом. Габи увидел отца и мать. Бабушка не пошла, она еще днем тактично всех предупредила, что плохо себя чувствует. Габриэль прекрасно знал, почему бабушка отказалась. Эта семья была для нее чужой. А еще Ольга Алексеевна недолюбливала двух первых жен своего зятя. Но внешне этого никогда не показывала. Если поступали приглашения, аккуратно ссылалась на разного рода болезни, которых в ее здоровом организме отродясь не было. Подле отца сидели его два первых сына – Дейзи и Александр. Оба дородные, широкоплечие, толстощекие, две копии его отца. Рядом с ними их мать – Мария Николаевна. Ее сыновья глумились над едой на столе, перешептываясь и тыкая пальцем в салаты, сравнивали их с помоями. Мария Николаевна или даже отец не думали их останавливать. Арина Степановна, слава богу, их не слышала, она металась между кухней и гостями, принося новые напитки и угощения. Здесь были и родственники Мицкевичей, бабушка и дедушка Евгения, еще какие-то люди. Пока Габи стоял в проходе, к нему со спины подошел брат и прошептал так, чтобы услышал только он. «Свечу задую и свалим отсюда. Я тут с одними девчонками познакомился. Недалеко живут. Со мной пойдешь».